Король, конечно, быстро услышал эту новость. Она побежала по королевству, как огонь по сухой траве, не становясь менее яркой от многократного повторения. Король был глубоко взволнован по разным причинам, и не в последнюю очередь по финансовым. Он решил тотчас самолично отправиться в Хэм, где творятся такие невероятные дела. Приехал он через 4 дня после отбытия дракона, прогорцевав по мосту на белом коне в сопровождении множества рыцарей, трубачей и огромного обоза. Все жители оделись по-праздничному и выстроились вдоль улицы, чтобы его приветствовать. Кавалькада остановилась на площадке у церковных ворот. Фермер Джайлз, будучи представленным, преклонил перед королем колено, но король велел ему встать и просто похлопал по спине. Рыцари сделали вид, что не заметили этой фамильярности. Король приказал всем жителям села сойтись на большом пастбище фермера Джайлза за рекой, и когда все собрались, включая Грома, считавшего себя лицом заинтересованным, Август Бонифаций, император и самодержец, милостиво соизволил обратиться к ним с речью. Он доходчиво объяснил, что богатство злодея Любозлата полностью принадлежит ему, как властителю этой земли. Он вскользь упомянул о своем праве, весьма спорном, считаться сюзереном горной страны. «Как бы то ни было, мы уверены, — сказал он, — что сокровища змея были украдены у наших предков. Однако мы, как знают все, справедливы и щедры, и наш преданный вассал Эгидий получит достойное вознаграждение, и ни один из наших верных подданных в этом селе, от священника до новорожденного младенца, не будет обойден знаками нашего благоволения, ибо мы очень довольны Хэмом. Отрадно, что хотя бы здесь, в сердцах сильных и непорочных людей, продолжает жить былая отвага нашего народа». Рыцари тем временем обсуждали новую моду на шляпы. Люди кланялись и смиренно благодарили, но теперь они сожалели, что не сошлись с драконом на подушных 10 фунтах и не замолчали этого дела. Во всяком случае, они знали достаточно, чтобы не сомневаться в том, что высочайшего благоволения настолько не хватит. Гром заметил, что собаки не были упомянуты. Фермер Джайлз, единственный из всех, был действительно доволен. Он твердо рассчитывал на определенное вознаграждение и, помимо всего прочего, был рад радешенек, что целым и невредимым выпутался из скверной истории с еще более окрепшей местной репутацией. Король не уехал. Он разбил шатры на поле фермера Джайлза и стал дожидаться 14 января, предаваясь веселью, насколько это возможно, в жалком, далеком от столицы селении. В следующие 3 дня королевская свита почти дочисто подъела имевшиеся в Хэме запасы хлеба, масла, яиц, курятины, свинины и баранины и выпила весь старый эль до последней капли. Затем рыцари стали роптать на нищенское содержание. Но король по-королевски за все расплатился расписками, сулившими в будущем погашение долга казной, которая, как он надеялся, скоро обильно пополнится. Так что жители Хэма, не подозревавшие о подлинном состоянии казны, были вполне удовлетворены. 14 января, праздник Иллариона и Феликса, пришло, и все с раннего утра были на ногах и в сборе. Рыцари облачились в доспехи. Фермер Джайлз надел свою кустарную кольчугу, и они откровенно посмеивались, пока не поймали на себе сердитый взгляд короля. Фермер прицепил хвосторуб, который скользнул в ножны, как по маслу, и остался там. Священник внимательно посмотрел на меч и покачал головой. Кузнец захихикал. Наступил полдень. Люди были настолько взволнованы, что почти ничего не ели. После полуденной часы тянулись медленно. Хвосторуб не обнаружил никаких поползновений выскочить из ножен. Ни занявший наблюдательный пост на холме, ни мальчишки, взобравшиеся на верхушки высоких деревьев, не видели ничего ни в воздухе, ни на земле, что могло бы свидетельствовать о приближении дракона. Кузнец расхаживал по селу, насвистывая, Но только когда спустился вечер и появились звезды, его односельчане тоже начали подозревать, что дракон вовсе не собирался возвращаться. И все же, вспоминая торжественные и ошеломляющие драконовы клятвы, они продолжали надеяться. Когда же пробила полночь и назначенный день миновал, их разочарованию не было предела. Кузнец ликовал. «Я вас предупреждал», — сказал он. Но они все еще не были окончательно убеждены. «Учтите, он был серьезно ранен», — говорили одни. «Мы дали ему маленький срок», — говорили другие. «Путь до гор не близок, и ноша тяжелая. Может быть, ему нужна помощь?» Но миновал еще один день. И еще один. Тогда надежда всех покинула. Король был в бешенстве. Съестные припасы и вино кончились, и рыцари громко роптали. Им не терпелось вернуться к увеселениям двора. Но король жаждал денег. Он простился со своими верными подданными, но был краток и сух и объявил недействительными половину своих долговых расписок. Он был холоден с фермером Джайлсом и отпустил его кивком головы. «Мы дадим о себе знать», — сказал он. И удалился со своими рыцарями и своими трубачами. Самые доверчивые и бесхитростные ожидали, что вскоре от короля прибудет послание, призывающее мастера Эгидия ко двору, по меньшей мере для посвящения в рыцари. Через неделю послание прибыло, но несколько иного свойства. Оно было написано и подписано в трех экземплярах. Один для Джайлса, один для священника, один для того, чтобы вывесить на дверях церкви. Только экземпляр, предназначавшийся священнику, имел какой-то смысл, потому что придворные письмена были слишком причудливы и так же непостижимы для жителей Хэма, как книжная латынь. Но священник перевел послание на разговорный язык и огласил с кафедры. Для королевского послания оно было на удивление немногословным и деловым. Король спешил. «Мы, Август, Б, Б, А, Б и В, император и Т.Д., возвещаем, что мы постановили в целях безопасности нашего королевства и для поддержания нашей чести змея или дракона, именующего себя Любозлад Дивный, изловить и согласно закону покарать за потравы, грабежи и убийства и тяжкое клятво преступления. Посему все рыцари двора нашего королевского величества призваны к оружию и к готовности выступить в поход в тот же час, как мастер Эгидий А. Ю. Агрикола прибудет к нашему вышеназванному двору. Ввиду того, что вышеупомянутый Эгидий доказал свою преданность и незаурядные способности в усмирении великанов, драконов и прочих нарушителей высочайшего спокойствия, мы сим повелеваем ему без промедления пуститься в путь и сколь можно скорее занять место в рядах наших рыцарей. Люди говорили, что это высокая честь, и посвящение не миновать. Мельник завидовал. «Дружище, Эгидий идет в гору», — сказал он. «Надеюсь, он нас признает, когда вернется». «Возможно, он вообще не вернется», — сказал кузнец. «Типун тебе на язык, старое кувшинное рыло», — взвился фермер. «Далась вам эта честь. Если я вернусь, то и мельнику обрадуюсь. А пока одно утешает, что хоть ненадолго избавлюсь от удовольствия вас обоих видеть». С этим он их покинул. От короля, как от соседей, отговорками не отделаешься. Так что ягнята ягнятами, пахота пахотой и пахта пахтой, а делать нечего. Пришлось садиться на сивую кобылу и ехать. Священник его провожал. «Надеюсь, вы взяли с собой веревку покрепче?» — спросил он. «Это для чего?» — поинтересовался Джайлс. «Повеситься?» «Ну что вы, возьмите себя в руки», — сказал священник. «Мне кажется, вы можете положиться на свою удачу. Но возьмите и длинную веревку. Если предчувствие меня не обманывает, она может вам пригодиться. А теперь доброго пути и счастливого возвращения». «Да уж, вернешься в родное пепелище в полном запустении, проклятые драконы», — сказал Джайлс. Затем Запихнув большой моток веревки в притороченную к седлу сумку, он взобрался на кобылу и тронулся в путь. Он не взял с собой пса, который все утро старался не попадаться ему на глаза. Но когда Джайлз уехал, Гром прокрался домой и остался там. И выл всю ночь, и был за это прибит, но выть не перестал. «Ахти-ахти!» — заливался он. «Я никогда больше не увижу дорогого хозяина, а он был так ужасен и так великолепен. Почему он не взял меня с собой? Почему?» «Заткнись!» — рявкнула фермерша. «А то не доведется тебе узнать, вернется он или нет!» Кузнец услышал вой. «Дурной знак!» — сказал он радостно. Прошло много дней, а вестей не было. «Отсутствие вестей — худшая весть!» — сказал он. И разразился песней.